В апреле 1881 года в России был опубликован документ, резко поменявший курс империи. В нем, в частности, было написано о призыве всех верных подданных к служению веру и правде его императорскому величеству и государству, к искоренению гнусной крамолы, к истреблению неправды и хищения. В нашу историю он вошел как манифест о незыблемости самодержавия. Российская империя. События 1881 года. У нас в гостях историки Александр Полунов и Всеволод Воронин. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Всеволод Воронин, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, автор публикаций и монографий по истории России XIX века. Александр Полунов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, автор публикаций и монографий по истории России второй половины 19-го, начала 20-го веков. Может быть, начать следует с того, что финал русско-турецкой войны, окончившийся в 1878 году, несмотря на ее победоносность для России, удовлетворял чаяниям общества далеко не в полной мере. Но в одном переходе от Константинополя остановились. Да. Скандально даже как-то было. Потому что Царьград, Константинополь, как цель русской внешней политики в процессе решения восточного вопроса, это, так сказать, тот финиш, та финишная ленточка, которую надо пересечь, надо занять турецкую столицу, бывшую столицу Византии, надо показать всему миру и всей Европе торжество русского и славянского дела и остановиться в трех верстах от Стамбула, Константинополя. Это означало неудовлетворенность и недовольство общества тем, что не удалось закончить это дело. Но проблема не только в том, что мы не дошли, и не только в том, что мы не пришли в Константинополь, хотя сами турецкие сановники показывали русским генералам, вот они, казармы, вот там, вот там, вот там. Вот в них будет размещаться русская армия в Константинополе, когда вы займете город. Да, грабить не надо, заходить вот. Спокойно. Сколачивались да. Трибуны для торжественной встречи русских да. войск. То есть, уже до этого дошло. Турки были к этому готовы. Да. Сдать свою столицу без боя. Это сделано не было, но был не только не взят Константинополь. Что самое досадное, да? Взятие Константинополя – это контроль над Босфором. А контроль над Босфором – это исключение, полное исключение возможности попадания британского флота в Черное море. Были разные замыслы, в том числе замысел заминировать Босфор и преградить полностью путь англичанам в Черное море. И не дойдя до Константинополя, ну бог с ним, с Константинополем, хотя бы дойти до Босфора, занять какое-нибудь местечко Буюк-Дере, но на Босфоре Сан-Стефано, где был подписан да. Прелиминарный предварительный мирный договор, это тоже предместье Константинополя. И когда главнокомандующий Николай Николаевич Старший, великий князь, доложил Александру II о занятии Сан-Стефано, предместье Константинополя, все были рады. Но вот не было географического понимания того, что Сан-Стефано лежит не на Босфоре, а на Мраморном море. Можно было занять и стоять там сколько угодно, и не мешая англичанам двинуть свою эскадру из Мраморного моря на Босфор и дальше в Черное море, где у России флота не было. Сан-Стефанский мир был заключен 3 марта 1878 года в Сан-Стефано, близ Стамбула, в Турции. Он завершил русско-турецкую войну. По условиям Сан-Стефанского мира Болгария от Дуная до Эгейского моря и от Черного моря до Охридского озера, Босния и Герцеговина получали автономию, а Сербия, Черногория и Румыния с предоставленными им новыми территориями независимость. К России отходили Южная Бессарабия и крепости Ардаган, Карс, Батум и Баязет. Условия Сан-Стефанского мира были пересмотрены на Берлинском конгрессе в 1878 году. Конгресс состоялся по инициативе Великобритании и Австро-Венгрии, выступавших против усиления позиции России на Балканах. Оказавшееся в дипломатической изоляции русское правительство пошло на уступки, зафиксированные в Берлинском трактате. Пришлось идти на компромисс, пришлось идти на уступки, пришлось резать Болгарию на две части. Заранее, еще до Берлинского конгресса, секретное соглашение Шувалова, посла в Лондоне, с британским министром иностранных дел лордом Солсбери. Это предопределило исход Берлинского конгресса, его главные договоренности. Но когда победа урезана, когда она ограничена, когда европейские державы, выражая сегодняшним языком, вызывают Россию на ковер и добиваются пересмотра этой победы, это вызвало недовольство, негодование в обществе. И поэтому вместо того, чтобы победоносная война, если отрешиться от максимализма, хотим все или хотим ничего, как Иван Сергеевич Аксаков в июне 1878 года выступал в Московском славянском благотворительном комитете с громовой речью: «Ты ли это, Русь, победительница? С тебя европейские державы сорвали победный венец и нахлобучили тебе на голову шутовской колпак. И ты получаешь аттестат о бескорыстии». И если отрешиться от максималистских настроений, это была победа. Но понимания этой победы не было, и ощущение проигранной войны, хотя она не была проиграна, Россия получила территорию, Россия освободила балканские народы от турецкого ига, ощущение проигранности войны, оно осталось. И это стало катализатором того, что принято было на протяжении многих десятилетий называть словосочетанием «революционная ситуация». Вот она стартует в 1878 году, революционная ситуация, когда кто-то не хочет, а кто-то не может, верхи, низы и так далее. Та цена, которую Россия заплатила вот за вроде бы внешнеполитическую умиротворенность на Балканском полуострове и решение своих европейских вопросов, имеется в виду открытие шлюзов для вот этого, так сказать, революционно-демократического движения, не слишком ли она большая? Никакого умиротворения не получилось на Балканах. В 80-е годы балканские государства, укрепившие свои позиции Сербия и созданные буквально из ничего Болгария, поворачиваются к России спиной, берут курс на противницу России Австро-Венгрию, и Россия Балканы теряет. Россия уходит с Балкан, причем скандально, с шумом, можно сказать, с позором. И, собственно, это во внутриполитическом отношении 80-е годы, это уже эпоха Александра III, тогда уже внутри страны была стабильность, но, в общем-то, это было продолжением того, что ситуация на рубеже 70-х, 80-х годов для России на Балканах была очень сложной, очень конфликтной, очень проблематичной. И, кстати, я бы дополнил Всеволода Евгеньевича относительно того, что результатом войны с Турцией для России была победа. Это не совсем так. Дело в том, что здесь важно еще учесть такой момент, как психологическое восприятие. Турция к концу 70-х годов в России воспринималась как заведомо более слабый или даже несопоставимо более слабый соперник. Турция, начиная с завершения Крымской войны, во внутриполитическом своем развитии шла от кризиса к кризису. Ну и к концу 70-х годов Россия, особенно в патриотических кругах, представителем которых был Иван Аксаков, бытовало мнение, что Турция сама развалится, как только в ее пределы вступят или даже к ее границам приблизятся русские войска. Но то, что Турция сумела оказать неожиданно сильное сопротивление, да, в конечном счете она потерпела поражение, но она отнюдь не развалилась от первого же вида русского штыка. Несколько кровопролитных штурмов Плевны, мощнейшей турецкой крепости на Балканах, закончившихся неудачно, закончившихся огромными жертвами. Гвардию пришлось двинуть из Петербурга для осады Плевны, потому что иначе не получалось. Долгая осада, и только после долгой осады Плевна сдалась. И вот это вот обстоятельство, то, что вроде бы намного более сильная Россия, Россия, пережившая, прошедшая через европейские реформы, в том числе в военной сфере, Россия, по идее, значительно укрепившей свое внутриполитическое положение, экономику и военные силы, оказалась вот такой, ну, весьма сомнительно победоносной в столкновении с Турцией. Это, конечно, оказало на общество ошарашивающее впечатление, буквально на все круги общества, не только на радикально-демократические круги, которые готовы были подхватить все, что шло во вред самодержавию, сказать, а мы никогда и не сомневались в том, что это самодержавие ничего не сможет хорошего сделать. Но и патриотические круги были разочарованы, подавлены, ошарашены, находились в недоумении. И это, конечно, было очень сильным психологическим фоном для этой ситуации общественно-политического кризиса в России на рубеже 70-80-х годов. Я так понимаю, для элиты российской того времени, включая и государя, и Министерство иностранных дел, и высший командный состав, альтернативы такому поведению не было. Сценарию, который был реализован, то есть остановить войска, они понимали, что английская эскадра, вошедшая в Золотой Рог, это очень серьезная сила, и если начнутся боевые действия, то это будет, ну, почти разгром. Да не только английская эскадра. Если была бы война, то это была бы фактически общеевропейская война против России, то есть наверняка война Англии, Австро-Венгрии. При весьма сомнительном поведении объединившейся Германской империи вполне возможно, что скорее враждебном, и при заведомом нейтралитете слабой, недавно разгромленной Франции, которая ничего в это время не могла поделать против двух таких соперников, как Англия, Австро-Венгрия, при враждебном нейтралитете Германии, Россия, конечно, воевать не могла. И, кстати сказать, заранее предвидели в правительстве очень известный сюжет. Все прекрасно понимали, сам Александр II прекрасно понимал, что войну начинать нельзя. Его ближайший соратник... Был втянут. Угу. Его ближайший соратник, министр финансов на протяжении многих лет... Рейтерн. Да, он говорил, начнете войну, рухнет все. Рухнут реформы, Ваше Величество, которые вы начали. Рухнет общественный порядок в России. Рухнет, вполне может быть, ваша власть. И сам Александр II это прекрасно понимал. Александр II не был славянофилом. Угу. Он высочайше ценил военную честь и международный престиж России. Он считал, что международные, национальные интересы России нужно отстаивать. И это, безусловно, важная задача. Но вот эти идеи славянского братства, панславизма, необходимости помощи меньшим братьям, это его совершенно не трогало, и в этом отношении он очень сильно сопротивлялся началу войны. Но ситуация была такова, международные отношения на Балканах сложились так, и что самое главное, давление общества, общественного мнения в России было таково, общественное мнение, может быть, впервые, ну, или во второй раз после польского восстания 1663 года, и совершенно неожиданно для правящих кругов России, самодержавной России, показала себя как мощнейшая сила, против которой даже самодержавие не может идти. Вроде бы Россия, это не парламентская Англия. Ну да. Нету парламента, нету общественных свобод, но общественное мнение встало, и царь ничего поделать не мог. Пошел на войну, ну и результаты были таковы, каковы они были. Этот узел вокруг, узел проблемы вокруг Константинополя, это очень важная такая болевая точка. То есть после войны откровенно генералы признавали, что была возможность на протяжении одного, а то и двух месяцев свободно занять Константинополь. И тогда Англия при всем своем огромном желании воевать с Россией, ну где, да? Где бы нам повоевать? Значит, вот было бы резонно воевать в Черном море, но туда не попадешь. Вот. Идти в Балтийское море далековато. И тоже там могут там возникнуть... Кронштадт, там Кронштадт, просто так да. не войдешь. Да-да-да. Там еще Дания, дружественная Россия, да, которая перекрывает туда путь. Да. И так далее, и так далее. То есть то, что Николай Николаевич промедлил, то, что он был уже к тому моменту болен, он был предельно утомлен, и то, что промедлили и не отважились на этот шаг, это создало тот статус-кво, с которым пришлось дальше уже иметь дело по определению. Ну, деваться некуда. Прозевали. Турки укрепили подступы к Стамбулу, и все больше туда не попасть. А вот та данность, которая возникла после, она, конечно, была уже для России невыгодной. И, собственно говоря, пришлось исходить из того, что у России в Европе нет союзников. Да. В 1873 году союз трех императоров. Это не просто союз Александра II, кайзера Вильгельма I и австрийского императора Франца Иосифа I. Это они не просто друг другу улыбались и высказывали комплиментарные фразы. Это была вполне конкретная секретная политическая договоренность о союзе. Вот военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин, он сначала все это записал в своем дневнике, то, о чем договорились. А затем, будучи генералом, будучи человеком военным, схватился за голову, наверное, что он не может нарушать субординацию и оставлять подобные памятные записи. И он это дело утопил в чернилах. Поэтому до нас не дошли эти неформальные договоренности. А договоренности были. И, безусловно, союз России, Германии и Австро-Венгрии – это определенная гарантия европейского мира. Но от союза трех императоров не осталось камня на камне к тому моменту. Россия договорилась с Австрией о ее нейтралитете в русско-турецкой войне, что Австрия молча и мирно проглотит Боснию и Герцеговину, не потеряв ни одного солдата, не пролив ни капли крови. Значит, Германия смотрела на дело это с позиции нейтралитета, формально дружественного, а фактически, как это показало поведение Бисмарка на Берлинском конгрессе, враждебного к России нейтралитета, он тоже бывает разный. И в 1879 году сложилась замечательная ситуация. Это почти исторический анекдот. На пограничной русско-прусской станции в местечке Александров, такое ударение, на границе царства Польского и Пруссии, встретились два императора, Александр II и Вильгельм I. Это был август 1879 года, и там они договариваются о продлении фактически союза этих двух держав. В это время Бисмарк, железный прусский, германский канцлер, ведет переговоры в Вене с австрийским правительством. И в то время, как Александр II, Дмитрий Милютин, другие высокопоставленные русские сановники пребывают в состоянии восторга, мы закрепили снова наш союз с Германией, наш союз с Пруссией. Вильгельм – это дядя Александра II. Родной дяде. Значит, закрепили эти не только родственные, но и государственные узы. Вильгельм приезжает в Берлин, туда же возвращается из Вены Бисмарк. И он докладывает своему государю, что в Вене он подписал германо-австрийский тайный договор о военном союзе против России. Вильгельм плакал. Он плакал в прямом смысле. Когда Бисмарк потребовал от него утвердить это соглашение, Вильгельм сказал, я не могу пойти на такую подлость, сказал Вильгельм, по отношению к моему другу, русскому царю. А Бисмарк ответил, что если вы, ваше величество, не утвердите это соглашение, то я немедленно подам в отставку. И вот здесь политические соображения оказались главнее, чем родственные. В России союзников не было, ей их теперь пришлось бы заново искать. И вот такая неблагоприятная внешнеполитическая ситуация наложила свой отпечаток на тот внутренний политический кризис, который стал развиваться в самой России. И отсюда, кстати, острое, острейшее чувство одиночества России, чувство противостояния всему Западу как таковому, вплоть, может быть, до заключения союза с Францией в начале 90-х годов. Но и то, этот союз был, как все понимали, брак по расчету. И чувство отдельности от Запада и дальше противостояние Западу, оно приобрело определенные идеологические оттенки. Вторая половина 80-х годов, знаменитая фраза Александра Третьего, точнее, да. Тост пью за единственного моего союзника в Европе, князя Черногорского. Черногория – крошечное государство, несопоставимое ни по численности населения, ни по размерам, ни по политическому весу с Россией. И вот эта фраза, видимо, нарочито заостренная, сказанная с вызовом, даже с определенной экстравагантностью, и сразу прогремевшая, облетевшая всю Европу, она в известном смысле была действительно адекватным выражением вот этой вот сложившейся ситуации. Но если мы понимаем, что мы исторически одиноки, то надо что-то делать в этом направлении и не, так сказать, не пребывать в иллюзиях. И вот я понимаю, что к такому мнению, может быть, еще Александр III не подошел к моменту своего воцарения, но, скорее всего, эти мысли, они присутствовали, что что-то надо делать, и вот этот кризис и убийство Александра II, вот это все как-то сцепляет, в такой, все как-то парализовало, все, такой ужас охватил и страну, и высшие слои, и тут вступает Александр, надо что-то делать. Александр II скончался 1 марта по старому стилю, 13 марта по новому, в 1881 году. Причиной смерти было ранение, полученное императором на набережной Екатерининского канала Петербурга около 2 часов 20 минут в полудне в тот же день. От взрыва бомбы, брошенной под ноги царя народовольцем Игнатием Гриневицким. При этом погиб и сам террорист. 4 марта тело Александра II было перенесено в придворный собор Зимнего дворца. 7 марта торжественно перенесено в Петропавловский собор Петербурга. Он плакал во время первого выхода после гибели отца, во время первого выхода к высшим сановникам и придворным, такая официальная церемония, он просто плакал, не в переносном, в буквальном смысле слова. Истерика, то есть у него не истерика, он не был человеком... Не истероид. Реакция. Тяга-то была такая, что этот человек эмоционально весьма устойчивый, здоровый, крепкий. Это ударило по его сознанию, вот как может ударить по сознанию любого, даже самого психически устойчивого и здорового человека. В конце 81 года, когда прошло уже достаточно много времени после гибели Александра II, он писал Победоносцеву, отвечая на его поздравление с новым 82-м годом, что жить так тяжело, что если бы не моя христианская вера, я бы давно пустил себе пулю в лоб. Многого стоит это признание. Да, это... От царя. Ты не частное лицо, на тебе государство. И он прекрасно это понимал. Но тяжело было настолько, что он не удержал в себе это признание, пусть и очень близкому человеку. От Победоносцева это, конечно, никуда дальше не пошло, но от такого признания он не удержался. И вот то, что почти через год после цареубийства он находился в таком состоянии, это, конечно, говорило много о той ситуации, о том, в каком положении он сам находился. Не только в 1881 году, а в принципе на рубеже 70-80-х годов XIX века встает вопрос перед высшими правительственными деятелями, перед высочайшими особами. Что делать? Умеренно либеральные сановники призывают прислушаться к голосу общества. Существуют органы выборного местного самоуправления. Есть земства, городские думы. И есть идея создания некоего выборного, представительного, совещательного органа, будь то совещательное собрание гласных или какая-то общая комиссия, где будут заседать в том числе выборные представители местного самоуправления. Это первый вариант. Они будут высказывать свои суждения, мнения по важнейшим законопроектам, будут выступать, будут отстаивать свои позиции. Тут будут представители фактически разных партий. И так далее. Это либеральная в понимании 19 века. Почти перестройка такая. Концепция. Да. Борис, конечно, до перестройки там было очень далеко, потому что и совещательное собрание, и общая комиссия, то, что предполагал Лорис Меликов, это, конечно, не съезд народных депутатов. Это совсем не перестройка. Это совсем не перестройка. В годы перестройки, да, этот съезд народных депутатов рухнул на голову совершенно неподготовленной страны, а тот предлагалось, как совершенно правильно говорили в то время, увенчать здание. Да. Земства-то уже действовали почти 20 лет, городские думы около 10 лет. Была печать, укоренившаяся достаточно свободная, были другие свободы. То есть у общества уже был навык определенного, пусть достаточно скромного, но все же самоуправления. А, кстати, напомните, а что требовали террористы? Ведь они в свое время Александру II ультиматум-то предъявили. Террористы, исполнительный комитет народной воли после цареубийства потребовал фактически всеобщих выборов, учредительное собрание, которое выработает основы будущей государственности. Почти конституционно. Это гораздо, простите, круче. Потому что учредительное собрание это сносится до основания. Да, вся до основания предыдущая затем, надстройка. Конечно. А затем мы начинаем с вами вместе с нуля писать новые законы. Конечно. Это мы решим. Будет у нас монархия или республика, или еще что-то, да? То есть это совсем не конституционная монархия, это действительно революционный переворот в таком относительно мирном, по их мнению, исполнении. А то, что предлагал Лорис Меликов, это вот эта общая комиссия с выбранными депутатами, судите сами. Председателем этой общей комиссии должен был быть наследник престола. Его помощником должен был быть министр внутренних дел, иными словами, шеф жандармов. В этой комиссии заседают как выборные депутаты, так и чиновники разных ведомств, назначенные туда. Да. Поэтому здесь, конечно, рассматривают они только те вопросы, которые им предлагаются. Которые им предлагаются правительству. Да. Поэтому любые параллели с какими-то радикальными перестроечными сценариями здесь реально исключены на практике. Михаил Ларис Меликов, граф 1878 года, государственный деятель, генерал от кавалерии. Возглавлял Верховную распорядительную комиссию. После 1880 года Ларис Меликов являлся министром внутренних дел, преобразовал полицию, разработал проект реформы государственного управления. После убийства царя в 1881 году вынужден был уйти в отставку и уехал за границу. Речь шла о создании устойчивой, стабильной и эффективной политической системы. Вот Россия, российское государство в этом нуждалось. Да. И просто более либеральный вариант с приглашением выборных представителей для совещаний. Да. Народное представительство. Да. Обозначение совещательное этого, представительство даже. Вот. И второй вариант, это вариант, скажем так, ну его могут назвать реакционным. Я бы сказал традиционалистский. это историческое самодержавие, которое опирается на мнение народа, на веру народа в того самого доброго царя-батюшку, являющегося заступником, защитником народных интересов, который следит за справедливостью социальных отношений в стране, да, и так далее. И здесь есть масса интересных вопросов, но Александр III выбрал второй вариант, так как он его понимал, и он его стал осуществлять. Что из этого получилось, ну, я думаю, что мы расскажем. Александр понимал, что III имеется в виду, что если будет вот принят так называемый консервативный или реакционный путь развития, якобы консервативный, угу, то могут быть последствия. Какие? Боялись они что-то, не боялись? С другой стороны, они понимали, что как-то общество должно было отреагировать соответственно. Они изучали общественное мнение, они могли прогнозировать. Или речь шла именно так: они берут на себя ответственность, они рискуют. Да. Или рискуют. То есть никто же не изучал, опросов-то не было. Нет, никаких опросов, конечно, не было. И общества в нашем понимании не было. То есть, угу, то, что мы называем общество, да, образованная социально активная часть населения, составляла, ну, считанные проценты от общей массы населения. И самое главное, что никто не знал, кто наносит террористические удары. Извините, я не удержусь от аналогии с сегодняшней ситуацией. Вот эти вот все сетевые организации, которые непонятно откуда вдруг из-за угла могут нанести террористический удар. Но тогда была ситуация довольно похожая. Но из-за отсутствия информации о том, что происходит в обществе и какие силы у народной воли, и вообще, что такое народная воля, сколько в ней человек, как она действует, этого почти не знали. Ну, вплоть до самых последних моментов борьбы с народной волей. И поэтому, конечно, провозглашая поворот к консервативному курсу, Александр III очень рисковал. Но, точнее сказать, он не очень рисковал. Моментом риска была казнь народовольцев. Если бы казнь цареубийц, если бы народная воля, те структуры, которые еще сохранялись, смогла бы что-то на это ответить, не допустить казни или ответить на нее каким-нибудь крупным террористическим актом, не произошло бы поворота, либо он произошел значительно позже. Но когда цареубийц казнили, и народная воля ничем на это не ответила, то, в общем, стало ясно, что ее более или менее стало ясно, но, может быть, это рационально не отрефлексировали, но почувствовали, что ее песенка спета, и появляется известный манифест. Уже в последние годы царствования Александра II, как раз в период террористической борьбы, были приняты, а при Александре III закреплены меры, которые вводили военный суд для значительной части, для большинства государственных преступлений. Военный суд, который действовал по ускоренной и упрощенной процедуре. При Александре III уже в августе 81 года было введено так называемое положение об усиленной и чрезвычайной охране, по которому значительная часть территории Европейской России была объявлена на чрезвычайном положении. И, в общем-то, это положение, оно действовало до 17-го года. До 17-го года, да, особенно до 905-го года. После 905-го там более или менее это все смягчалось, но до 905-го года это было в полной силе. И при Александре III открытые процессы против революционеров прекратились, хотя, правда, прекратились и публичные казни, вот эти вот открытые судебные разбирательства, когда революционеры имели возможность выступать с речами, пользоваться услугами адвоката, а все это было даже на процессе цареубийц, открыто заявлять о своих мнениях и так далее. Революционеров... Да, использовать трибуну. Использовать, да, как трибуну. Революционеров судили закрытым военным судом, как правило, приговаривали к смерти, но тут надо сказать, что из этих смертных приговоров в исполнение было приведено абсолютное меньшинство. Буквально десяток, я сейчас не назову точные цифры, казней за все время царства Александра III. Включая Александра Ильича Ульянова. Но тут уже вышли с оружием против царя, тут уже поделать было нечего. Людей, схваченных за ну, условно говоря, за меньшие преступления, ну, скажем так, причастных к террористической деятельности, но не схваченных, как Александр Ульянов и его товарищи с оружием в руках, приговаривали к смерти, но приговор, как правило, не приводили в исполнение, заменяли пожизненной каторгой, которая на практике означала пожизненное заключение в крепости, что, с одной стороны, не плодило мучеников, чего хотел избежать Александр III, а с другой стороны, пожизненное заключение это для многих стало смертной казнью, той же самой, только растянутой во времени. Александр Ульянов – один из организаторов и руководителей террористической фракции «Народной воли». Родился в семье преподавателя гимназии в 1866 году. Старший брат Владимира Ильича Ульянова Ленина. Александр – участник подготовки покушения в марте 1887 года на Александра III. Он был повешен в Шлиссельбургской крепости 8 мая по старому стилю, 20 мая по новому 1887 года. Когда мы говорим о политическом кризисе, связанном с усилением революционной террористической деятельности, было бы правильно также обратить внимание на то, что это противоборство правительства и революционеров совпало по времени с упорнейшей политической борьбой внутри самого правительственного лагеря. Да. И, собственно говоря, мы даже видим довольно забавные, на первый взгляд, моменты, когда некоторые правительственные сановники, например, тот же Константин Петрович Победоносцев, путали откровенно первое со вторым. Потому что когда произошло цареубийство, 1 марта 1881 года оно произошло, 8 марта 1881 года в Зимнем дворце кипят страсти вокруг так называемого, в кавычках, конституционного проекта Лорис Меликова. В правительстве раскол открытый, есть упорнейшая, жесткая борьба мнений. Александр III окончательного решения не принимает, он не отвергает и не соглашается одновременно. Он откладывает решение данного вопроса, а дальше либеральные министры Лорис Меликов, Дмитрий Милютин, министр финансов Абаза и другие, они пытаются найти другой путь укрепление своего влияния на государя-императора. Какой? Они потребовали, чтобы все важнейшие государственные дела перед их внесением на высочайшее рассмотрение и утверждение рассматривались в совещании министров. Ну, единое правительство. Да, фактически. Чтобы создать единое правительство. Некое подобие постоянно действующего совета министров. Да. И когда в Гатчине 21 апреля 1881 года шло совещание, и Победоносцев там же, как 8 марта, он в Зимнем дворце резко выступил против проекта Лорис Меликова, провозгласив, что это начало Конституции, а ему сказали: «Константин Петрович, помилуйте». Сказал, где тут Конституция? Милютин сказал: «Какая Конституция? Там нет ее и тени». То когда Победоносцев в Гатчине 21 апреля встал и сказал, что министры пытаются ограничить власть государя, вот здесь Константину Петровичу уже реально не поздоровилось. Потому что на него набросились все. И сказали, что, ну так, деликатно, вежливо, сдержанно, но дали понять, что видят в нем прежде всего политического интригана. Который... Каковым он и был. Каковым он и был, честно говоря, да. Так вот, положа руку на сердце, да? Чтобы не лукавить. И что на самом деле речь просто о том, чтобы упорядочить ход государственных дел. И государь согласился с либеральными министрами. Победоносцев тут же дал понять, что он не то имел в виду, его не так поняли, и вообще он ушел от этого конфликта. А дальше это совещание министров получает задание номер один, да, от государя-императора. Поручили председательствовать в этом совещании брату Александра II, великому князю Владимиру Александровичу. И вот они сидят. Лорис, Милютин, Абаза, министр юстиции Набоков, Победоносцев и другие решают текущие государственные дела. То, что они должны делать. Вечер 28 апреля 1881 года. Они все обсудили, они проголосовали, они все высказались, они принимают предварительные решения для того, чтобы их утвердил государь. И тут министр юстиции говорит. Министр юстиции, да. Вот манифест. Да, вот манифест. И тут министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков всех порадовал. Да. Он сказал: господа, а вот только что вот свеженький номер с опубликованным манифестом. Кто писал манифест? Да. Кто писал? Значит, сначала манифест о чем? О незыблемости, самодержавии прошли, глазами пробежались. Следующий вопрос, посмотрели друг на друга, кто из нас это писал? И вот здесь Константину Петровичу пришлось, как это помягче выразиться, признаваться. Он сказал: я писал по заданию государя. После этих слов он услышал много в свой адрес, уже теперь не гораздо более нелицеприятного, чем когда бы то ни было. Ах ты, такой сякой. Политический интригант. Да, да. А что мы тут вообще собрались делать? Зачем мы здесь заседаем? Столько часов мы решаем какие-то вопросы, которые все равно решаются без нас. Победоносцев замечательно написал в своей записке Александру Третьему, что была минута очень такая драматическая. Да. Я поспешил удалиться. Да. Позволю себе несколько выдержек из этого текста. Он, кстати, не очень большой. Это фактически вот страничка. Да, да. Страничка. Ну, вначале он говорит о том, что волей Божией он стал императором. Затем он говорит об Александре II, о факте его убийства, что это вот скорбь и ужас. И тут он, значит, пишет: «Но посреди великой нашей скорби глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления с большой буквы и упование на божественный промысел с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утвердить и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений. Да ободрятся же пораженные смущением и ужасом сердца верных наших подданных, всех любящих Отечество, преданных из рода в род наследственной царской власти, под сенью ее, в неразрывном с нею союзе земля наша переживала не раз великие смуты и приходила в силу и славу посреди тяжких испытаний и бедствий, с верою в Бога, устрояющего судьбы ее». И вот тут важная тоже еще фраза: «Посвящая себя великому нашему служению, мы призываем всех верных подданных наших служить нам и государству верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей русскую землю, точнее, землю русскую, сохраним стиль, к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей». Когда-то в манифестах такие вещи писали. «К доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищение». Это потом вы прокомментируете, какие хищения имелись в виду. «К водворению порядка и правды в действии учреждений, дарованных России благодетелям ее, возлюбленным нашим родителям». Ну, да, что касается доброго воспитания детей, действительно, вот сегодня у нас, к сожалению, не все понимают, что ключевым ведомством нашей страны является Министерство образования и науки, которое тогда называлось Министерством народного просвещения. Это ведомство идеологическое. Из этого ведомства, от графа Уварова, вышла теория так называемой триада, официальной народности. Это триада: православие, самодержавие, народность. Почему? Потому что детей надо воспитывать. А как их воспитывать? А вот так их надо воспитывать. В духе православия, самодержавия, народности. И здесь слова о добром воспитании детей – это как раз знак соответствующему ведомству брать дело в свои руки, правильно воспитывать детей, правильно воспитывать молодое поколение. И как раз здесь мы видим вполне здравый и вполне обоснованный, правомерный взгляд государя на то, что вот на это, в первую очередь, чтобы из этой среды ничего не выросло деструктивного, пагубного, разрушительного. После того, как уже многое выросло. После того, тем более, как уже многое выросло, теперь самое время обратить внимание на науку, образование, воспитание в стране, в обществе. Вот. Это что касается доброго воспитания детей. Переходим к хищениям. Тут, понимаете, нужно еще обратить внимание на что. Очень своеобразная позиция Константина Петровича Победоносцева, который был автором этого манифеста. То, что ему царь поручил писать, это все ерунда. Это он поручил царю, чтобы царь поручил ему написать манифест. Это все было подстроено. Никаких законодательно-административных изменений, никаких перестроек учреждений, правительственных органов, все это ерунда. Такова позиция Константина Петровича Победоносцева. Перестраивали, переперестраивали, переперестраивали еще раз. Все это запутало систему учреждений и законов настолько, что пути из этой путаницы уже не найти. Давайте это пока отложим. Что нас выведет на правильный путь? Что нас спасет? Нас спасет то, что внутри человека. Добрая нравственность, правильное воспитание, религиозность, соблюдение тех норм семейной, личной, частной жизни, которые характерны для традиционного общества. Пересоздание людей, внутреннее их сознание и духовного мира в соответствии с теми ценностями, которые лежали веками в основе общественного порядка в России. Вот эти вот, условно говоря, мягкие аспекты управления, а не переустройство учреждений, административно-законодательной ломки, это то, на что должно быть направлено основная активность государственной власти. И это никто ничего не понял, когда манифест появился. Какие дети? Какая нравственность? Разве это дело политика заниматься моральными сентенциями и призывать с высоты престола подданных: ведите себя хорошо и не ведите себя плохо? Это и так все знают. И не воруйте. И не воруйте, да. Но для Победоносцева это было именно вот то, что должна делать государственная власть. Так, государство должно воспитывать, призывать людей вести себя хорошо, призывать людей вести себя, не вести себя плохо. И вот действуя таким образом, ну, разумеется, через соответствующие органы, через Министерство народного просвещения, через Святейший Синод, через цензурные органы и так далее. Оберпрокурором, которого он был. Безусловно. Безусловно. Тут сливалась административная должность и личные убеждения абсолютно прекрасно. Мы и придем к необходимому результату. Ну, а что касается хищений, да, были хищения, но не в них было дело. Там были ряд случаев, одни больше вымышленные, другие реальные, но не связанные с низким моральным уровнем чиновников. Но вот тогда, на рубеже 70-х-80-х годов, казалось, вот чиновники воруют, из-за этого все, давайте искореним чиновничьи хищения. И еще Константин Петрович Победоносцев, упомянув неправду и особенно хищение, бросил так элегантно камушек в огород либеральных министров. Да. Кто виноват в том, что у нас не построен Черноморский флот в свое время, но что у нас мало броненосцев? Да, либералы все украли. Значит, это либеральное морское начальство во главе с великим князем Константином Николаевичем. Откуда проистекают хищения? Из Министерства финансов, во главе которого стоит либерал Абаза и так далее. То есть Константин Петрович здесь еще и направлял недовольство государя на своих политических оппонентов, что вот они громче всех выступают за такие умеренно либеральные преобразования, а сами-то они что сделали? А у них у самих... Да, беспорядок в их ведомствах. Беспорядок, что-то в пушку и так далее. То есть, безусловно, Константин Петрович одновременно с этим манифестом готовил еще большую чистку правительственных рядов. Да. Потому что сразу после манифеста прошение об отставке подает Лорис Меликов, подает Абаза, подает Милютин и другие либеральные министры. При этом Александр Третий написал на прошении Абазы, что вы не нашли лучшего повода для заявления об отставке, чем манифест о незыблемости самодержавия. Да. Это было особенно мило. Была мысль у либеральных сановников забросать государя своими прошениями об отставке. Даже великий князь Константин Николаевич, но ему уже терять было нечего, его отношения с государем были из рук вон плохими, никакими. Он сказал, надо создать вокруг государя пустоту. Давайте мы все уйдем. И тогда он опомнится. Александр Третий ответил, я готов принять любые отставки. Сколько бы их ни было подано, он дал понять, что святое место пусто не бывает. Уходите вы, мы находим вам замену. Константин Петрович завоевывает первенствующее положение в правительстве этим знаковым шагом, манифестом о незыблемости самодержавия и получив такое неформальное право представлять государю кандидатуру для замещения ключевых министерских постов. Консервативный ход сделал Александр III или вынужденный? В 1881 году и далее. Надо сказать, что у нас сейчас есть историки, есть исследователи, которые пишут потрясающие фолианты, такие толстые, увесистые, не дай бог на голову упадет, значит, о том, что Александр III совершил национально-консервативную революцию. Что он опрокинул... Революционером он точно не был. Ну, консервативным, консервативно-традиционалистским революционером. Какие-то сапоги в сметку. Что он опрокинул этих либеральных министров, этих проклятых западников, хотя, ну какие они западники, это самое, не более, чем все остальные. И вот он привел вот это национальное, традиционное начало. Все-таки меры, на которые шел государь, были во многом вынуждены. Он имел в своем распоряжении те силы, тот государственный аппарат, который у него был, не хуже и не лучше. Это одна сторона. Ну а с другой стороны, конечно, император думал прежде всего о стабилизации ситуации в стране. И здесь он как раз совершал меры, которые были понятны народу. Вот когда один из высокопоставленных, уже к тому времени отставных либералов, говорил своему адъютанту, великий князь Константин Николаевич, говорил Кирееву, генералу, приехавшему из Петербурга, «Ну что, ты тоже приехал с плохим настроением из Петербурга? Что, все плохо? Все дела валятся? Все идет шиворот на выворот? Все скоро это пойдет ко дну?» Он говорит, «Ваше высочество, помилуйте. Вот поймите, вот есть вас несколько сотен, но несколько тысяч человек, которые мыслят себя в какой-то оппозиции, которые недовольны властью русского царя. И есть десятки миллионов простых людей, которых эта власть самодержавного русского царя вполне устраивает». как император сам высказывался о тексте манифеста, о его последствиях, ведь специально Победоносцев докладывал ему реакцию. Россия ожила и расцвела. В Москве готовится благодарственный адрес, служатся благодарственные молебны. В уездных городах и деревнях люди на радостях обнимаются и целуются. Откуда он знал, что делают люди в уездных городах и деревнях? А как, кстати, распространяли? Зачитывали самвоны в церквах. Ну, он печатали в правительственном вестнике, в крупнейших газетах. Опубликован, да. Да. Но, конечно, была стилизация сильнейшая. Константин Петрович Победоносцев был человеком с очень развитой фантазией. Он создал для себя, безусловно, привлекательную, но очень мифологизированную картину вот этой вот... реальности. Да, патриархальной, глубоко религиозной, провинциальной Руси, которая противостоит бюрократическому, космополитическому Петербургу. Не затронута эта патриархальная традиционная Русь тлетворными западными влияниями. Угу. Там служат благодарственные молебны по поводу манифеста о незыблемости самодержавия. Там люди сами мечтают о твердой власти. Там люди преданы традиционному церковному порядку и не мечтают ни о каких новшествах, не только либерально-западнических, но даже и славянофильских. Получается так, что да, были проведены, сделаны определенные шаги. Это не реформы, это были шаги. Да. Они возымели успех. Да. Внешний хотя бы, то есть общество умиротворилось, да. Как-то все вот, ну не то чтобы консолидировались, но были явлены правила игры, которые были приняты, да. И Россия пошла дальше. Вот может быть, да. Так подвести итог, или я... утрирую специально, конечно, да. Возможно. Действительно, сиюминутная текущая цель была достигнута. С другой стороны... воля была явлена, так сказать, была, желание, конечно. Мощь вот этой имперской власти была явлена в этом тексте, что я забочусь о подданных, это мой долг и обязанность. Да, да, но с другой стороны, не было понимания у высших сановников и у самого государя, не было понимания вопроса, а с кем же мы боремся? Вот Константин Петрович Победоносцев, он соединил в своих рассуждениях народовольцев и своих оппонентов в правительстве. И когда вышибают из правительства либералов, Победоносцев почти истерически писал Александру Третьему, пусть они скорее разъедутся. Это положит конец смуте. Позвольте. Да. Что положит конец смуте? Откуда смута исходила? От Лориса Меликова? Да. От да. военного министра Милютина да. она исходила? Или от великого князя Константина Николаевича, да. генерала, адмирала русского флота? Да. Или же все-таки она исходила от революционеров, от достаточно грозной, суровой силы? Циничной силы. Да. Непримиримой, которая вела нешуточную борьбу против основ государственного строя тогдашней России. Тут еще нельзя забывать, что в начале 80-х годов, первые годы правления Александра Третьего, особенно при графе Игнатьеве, были предприняты очень серьезные меры по облегчению положения народа. Очень серьезные шаги навстречу народу. Это смягчило накал ситуации. И вот эта вот комбинация, с одной стороны, твердая власть, а с другой стороны, определенные меры в пользу народа, которых хватило на определенное время, они, в общем-то, создали на определенный период обстановку известной стабильности, но она со временем себя исчерпала, надо было идти дальше, а вот с этим возникли... Я надеюсь о дальнейшем ходе событий, вплоть до кончины императора. Мы поговорим в следующей программе. Время наше подошло к концу. С вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться, естественно, в ближайшее время и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.